Когда волны огненных пуль закончились, Ши Фэн бросил еще одну фрост-гранату, прежде чем возобновить атаку. В конце концов, Ши Фэн с относительной легкостью убил пламенного нога 25 уровня. В тот момент, когда пламенный нога погиб, полоса опыта Ши Фэна значительно увеличилась. Ши Фэн уже был на 14 уровне, и ему нужно было очень большое количество опыта, чтобы достичь 15 го. Пламенный нога также сбросил два пламенных кристалла, один бронзовый орнамент и десятки медных монет. Орнаменты были самыми редкими из всего снаряжения. По сравнению с ювелирными украшениями, такими как кольца и ожерелья, орнаменты были гораздо более ценными. В сфере бога каждый игрок может экипировать максимум 3 орнамента. Однако, на данный момент, окно орнаментов Ши Фэна все еще оставалось большим пустым пространством. Он действительно не предполагал, что случайно заполучит бронзовый орнамент. Он очень везучий. Палящие перцы, орнамент, бронзовый ранг, требования к снаряжению, сила 80, сила плюс 10, ловкость плюс 10, выносливость плюс 10, огнестойкость плюс 3, может быть активирован для создания огненного щита 2-го уровня, который может поглощать до 1000 очков урона от огня. Хотя этот орнамент не предлагал значительного увеличения его атрибутов, орнаменты, которые могли увеличить сопротивление, были крайне редки. Каждый такой орнамент был оценен в 6 золотых монет или более. Это великолепно. Сейчас у меня 14 уровень, и у меня 114 очков силы и 131 очка ловкости. Если я экипирую это пылающее сердце, оно увеличит мою силу и ловкость на 10 баллов, что достаточно для того, чтобы я соответствовал требованиям в 120 очков в силе и в 140 очков в ловкости для пылающего метеора. Ши Фэн был в восторге, держа в руках огненно-красное палящее сердце. Ши Фэн не думал, что он сможет получить псевдоэкстраординарное оружие за такой короткий период. Если бы он мог экипировать пылающий метеор прямо сейчас, его сила, наверняка, получила бы взрывное увеличение. Возможно, он даже сможет достичь официальных стандартов мечника 1-го ранга. Глава 204. Боевая доблесть уровень 1. Если бы он мог увеличить свою силу до мечника 1-го уровня, он бы легко справился с Верховным Лордом, ранг Пламенная Ламия. У Пламенной Ламии было 500 НР. Благодаря рангу Верховного Лорда Пламенная Ламия могла восстанавливать 10 000 хп каждые 5 секунд. Если ДПС, ущерб в секунду, игрока был менее 2000, сила была, по сути, непобедима. Именно по этой причине даже команда из сотен элитных игроков не могла одолеть Верховного Лорда. Не говоря уже о том, что Пламенная Ламия обладала мощными навыками невероятных атак. Если бы игроки захотели напрямую атаковать силу, это было бы сравни самоубийству, даже если бы в команде было 1000 игроков. Однако, если бы они обладали благословением Пылающего Солнца, это была бы совсем другая история. Пока у Ши Фэна не было этого эффекта, он был не уверен, что сможет справиться с Пламенной Ламией. Он просто хотел попробовать. В любом случае, это не доставило бы ему большого урона. Но теперь он был уверен, что ему по силам убить силу. Хотя Ши Фэн никогда не испытывал мощи псевдоэкстраординарного оружия, согласно оценкам Ши Фэна, оно должно было дать ему силу официального мечника 1-го уровня. Ши Фэн немедленно достал из сумки псевдоэкстраординарное оружие, пылающий метеор, и активировал его. Пылающий метеор, метательное оружие, темно-золотой ранг, требования к оборудованию. Сила 120, ловкость 140, сила атаки, значение устанавливается в двойном размере к силе игрока. Сила плюс 50, ловкость плюс 65, выносливость плюс 10, скорость атаки плюс 5, максимальное расстояние броска 45 метров, игнорирование уровней плюс 8, скорость атаки увеличена на 15%, при нападении 35% шансов проигнорировать защиту цели, 30% шансов активировать четырехкратный фантомный эффект, каждый фантом наносит 50% урона пламени, 10% шансов активировать эффект отбрасывания, 5% шансов активировать эффект горящего пламени, нанося цели 200 урона каждую секунду в течение 10 секунд, суммируется до 5 раз. Дополнительный навык, яростный бог пламени, наносит физический и пламенный урон врагам в пределах 43 ярдов, наносит 900% урона первоначальной цели, а урон уменьшается на 10% с каждым последующим ударом противника до минимума 500% урона. Перезарядка, 3 минуты. Пылающий метеор был выкован мастером кузнецов, Селярой. Из-за свойств своих материалов, это был только псевдоэкстраординарный предмет, обладающий силой на самом пределе смертных людей. Пылающий метеор может быть перекован в эпическое оружие, если он достанет необходимые материалы. Ограничение пользователя. ЕФН. Невозможно удалить. Невозможно торговать. После оснащения, атрибуты Шифена мгновенно улучшились. Его сила достигла 174 очков, в то время как ловкость достигла 206 очков. Ему оставалось совсем немного до того, чтобы заполучить фрагментированный легендарный ранг «Дыхание небесного дракона», который требовал 200 очков силы и 120 очков интеллекта. Благодаря улучшениям, обеспеченными псевдоэкстраординарным оружием, сила атаки метательным оружием Шифена увеличилась до 696 очков, в то время как его сила атаки в ближнем бою правой и левой рукой составляла 444 и 426 соответственно. Базовый урон для его дальних атак намного превосходил его атаки в ближнем бою. Кроме того, из-за пылающего метеора, игнорирующего плюс 8 уровней, Шифен больше не столкнется с уменьшением уровней, что значительно уменьшит его урон во время битв с монстрами 25 уровня. Когда ловкость Шифена достигла 200 баллов, он снова активировал одно из пассивных навыков. Пассивный навык увеличил скорость движения Шифена и скорость атаки на 20% и значительно уменьшил уменьшением его выносливости во время боя. Когда он ступал по воде, одним прыжком он мог преодолеть расстояние в 10 ярдов. Его уклонение также увеличилось на 10%. Такой апгрейд сразу же увеличил уверенность Шифена. «Я могу сразу начать расчищать путь», — Шифен перевел взгляд на отдаленные элиты и специальные элиты. Поскольку его дальняя атака была более впечатляющей, чем его атака ближнего боя, он, естественно, не стал использовать свои предыдущие, неэффективные боевые приемы. Он мог просто скопировать действия рейнджера в своей предыдущей жизни, чтобы убить этих нога. Таким образом, он не только быстро закончит эту битву, но и будет в полной безопасности. В данное время на расстоянии 43 ярдов 2 элитных пламенных нога 25 го уровня и один специальный элитный пламенный воин нога мило беседовали друг с другом. Никто из них не заметил присутствия Шифена. В свою же очередь Шифен, полностью покрытый темно-синим пламенем, вытащил из-за пояса огненно-красный, тонкий, иглообразный пылающий метеор. Он направил пылающий метеор на пламенного воина нога, стоящего между двумя другими воинами пламени нога, и начал атаку. Фьюють. Пылающий метеор пронесся по воздуху, превратившись в метеор и мгновенно пронзив пламенем лоб воина нога. Одновременно, при ударе сработали защитный эффект игнорирования цели и четырехкратный фантомный эффект. Прежде, чем пламенный нога смог даже вскрикнуть, над его головой появились цифры минус 1526, минус 758, минус 758, минус 758, минус 758. Даже Шифен не мог поверить своим глазам. Хотя он опирался на священное писание пламенного солнца, мощь этой единственной атаки была все-таки слишком велика. Одна обычная атака уничтожила более 4500 энер пламенного нога, что было десятой частью общего энер специального элитного монстра. Шифену оставалось только повторить эту атаку еще 11 раз, чтобы убить специальную элиту 25 уровня. Во всем домене бога никто, кроме Шифена, не смог бы совершить подобный подвиг. В ответ на жестокую атаку Шифена трое ногов издали сердитый рев. Со зловещими выражениями на лицах они атаковали Шифинга, постепенно отделяясь от основной силы нога. Когда расстояние между тремя нога и Шифеном сократилось на 20 ярдов, Шифен бросил в них гранату. Три нога немедленно застыли на месте, над их головами появились повреждения минус 300. Шифен, не сдерживаясь, швырнул в троицу пылающий метеор. Эффект пылающего метеора срабатывал без остановки. Каждая атака наносила более минус 1000 урона, в то время как случайный критический удар наносил более минус 2000 урона. Три нога были беспомощны. Они могли атаковать Шифена только с помощью заклинаний огненного типа. Тем не менее, Шифену всегда удавалось предсказать направление их атак, поэтому он мог заранее уклоняться от атак, не позволяя ни одной из атак достичь своей цели. Не прошло и двух минут, как два элитных и один специальный элитный монстр умерли. Они выбросили большое количество EXP множественных пламенных кристаллов Шифену. Возможно, из-за эффекта благословения тени, Специальный элитный нога даже сбросил загадочную пластинчатую броню 22-го уровня. Таким образом, Ши Фэн неоднократно повторил этот процесс заманивания и убийства элитного и специального элитного нога. Несмотря на то, что все это было очень скучно, огорчение Ши Фэна уменьшилось, когда он вспоминал о пламенных кристаллах различного уровня от 20 до 25, которые он мог уже получить и которые ему предстояло получить. Ши Фэн не заметил, как в течение 4 часов уничтожил практически всех нога, которые находились на этом ломовом поле. Ши Фэн поднялся до 15 уровня, и ему оставалось совсем немного до 16 уровня. Ши Фэн решил отдохнуть и в это время просмотреть рейтинг города Белой реки. Сейчас первое место в рейтинге занял игрок 13 уровня. Ши Фэн был в шоке. Кто же это мог быть? Прошло совсем немного времени с тех пор, как игроки за пределами команды Ши Фэна вошли в город Белой реки. По логике вещей удивительным было бы даже то, если бы кто-то достиг 11 уровня. И все же, кто-то умудрился достичь 13 уровня. Этот человек тоже охотился на монстров более высокого уровня. Губы Ши Фэна дернулись, когда он увидел имя этого первого игрока «Одинокий тиран». Кто же это? Почему я никогда раньше не слышал этого имени? Между тем, снежная богиня, нежный снег, занимала второе место в рейтинге. Сейчас она находилась на 12 уровне. Вслед за ней еще один игрок 12-го уровня обладал третьим рангом. Оставшиеся строчки заняли игроки 12 уровня. Вся эта ситуация смущала Ши Фэна. Он совершенно не ожидал такой скорости. Очень похоже на эффект бабочки, удивился Ши Фэн. Действительно, когда игроки входили в город Белой реки, они развивались гораздо быстрее, но все-таки их нынешняя скорость была запредельной. Все строчки с 11 до 50-го места занимали игроки 11-го уровня. Такое значение было допустимым. Если бы Ши Фэн и там увидел игроков 12-го или 13-го уровня, вот тогда бы он действительно потерял дар речи. Несмотря на то, что первый в рейтинге игрок достиг уже 13-го уровня, ему было далеко до Ши Фэна как до луны. К счастью, никто пока об этом не догадывался, иначе их бы явно ждал сюрприз. После того, как Ши Фэн достиг 15-го уровня, он поместил все свои свободные атрибуты в интеллект. Он сделал это, чтобы как можно скорее удовлетворить требования дыхания небесного дракона. Однако очки, которые он добавил, были лишь каплей в море. Сейчас самое время разобраться с тобой. Все обдумав, Ши Фэн резко встал. Он посмотрел на пламенную ламию, все еще купающуюся в лавовом озере, и слабая улыбка появилась на его лице. Глава 205. Ярость королевы. Как только Ши Фэн задумался о нападении на хрупкую и слабую на вид пламенную ламию, весь район города Белой реки пришел в смятение. Причиной было не что иное, как рейтинг города Белой реки. Игрок 13 уровня фактически занял первое место. Что это? Мне только удалось достичь уровня 10 и с большими трудностями войти в город Белой реки, но уже есть игрок 13-го уровня. Что этот ублюдок ел в детстве? Откуда я знаю? До этого он был только на 10-м месте и внезапно оказался на 1-м. Он обогнал даже снежную богиню. Одинокий тиран из гильдии под названием «Темная звезда». Разве это не третьесортная гильдия? Как они могут быть настолько сильны, чтобы превзойти снежную богиню? Официальные форумы бурлили, обсуждая это, и предыдущие обсуждения подвигов Ши Фэна канули в лету. Внутри уровня 10 человек команды подземелья, пещера темного ворона. Темный ворон неподвижно лежал на земле. Рядом с ним были раскиданы куча предметов. Среди этих предметов было оборудование таинственно-железного ранга 10 уровня. Было даже два секретных серебряных предмета и большое количество редких материалов. А рядом с темным вороном стояла фея. Эта фея обладала белой, как снег, кожей и внешностью, способной очаровать любого смертного. Ее тело было воплощением абсолютного совершенства. Однако взгляд этой феи пронизывал насквозь и обдавал безграничным и пугающим холодом. Эта женщина, которая, казалось, превосходила смертных мужчин, была никем иным, как нежным снегом. Система. Ауроборос. Режим очистки пещеры темного ворона пройден. Репутация в гильдии плюс 300. Нежный снег. Кто-то уже достиг 13 уровня. Они намного быстрее нас. Почему бы нам не прекратить нырять в подземелье и не продолжить набирать очки? Недовольно заговорила Чжан Лави. После перехода в область монстров 12-го уровня, когда они были только на 9 уровне, они быстро обнаружили, что могут постоянно улучшать свое боевое мастерство. Хотя убить этих монстров было чрезвычайно трудно, в начале пути они быстро поднимались, преодолев многие почти смертельные ситуации. а также потратив много времени на анализ ситуации и поиски. Их боевое мастерство значительно возросло, и теперь они понимали, что уничтожить монстра, который на 3 уровня выше них самих, это не несбыточная мечта. Сейчас они уже поняли, что могут повторить подвиги Ши Фэна, когда он в легкую одолел множество игроков. Прибыв в город Белой реки, они тут же приступили к выполнению обычных ежедневных квестов для улучшения репутации. Но их оборудование устарело, и они решили спуститься в подземелье, чтобы хорошенько его обновить и потренироваться. Иначе игрок из жалкой 3-сортной гильдии не превзошел бы их, не обращая на него внимания. Если сравнивать с количеством уровней, то очищение крупного командного подземелья 10 уровня намного важнее. Наше оборудование уже почти готово, и мы можем начать с очистки 1 уровня подземелья. Затем Нежный Снег посмотрела на имя того, кто занял 1-ю позицию в рейтинге, и на ее чистом и светлом лице появилась спокойная улыбка. Члены команды Нежного Снега тоже взволнованно улыбнулись, когда услышали решение Нежного Снега. Наконец-то они смогут всем показать свою доблесть. В конце концов, все они были экспертами в прошлых играх виртуальной реальности. На протяжении всего этого периода они постоянно боролись и сражались против монстров высокого уровня. Во время перерывов они изучали видео экспертов, особенно боевые кадры Ши Фэна. Хотя видео было коротким, оно было очень важным. Чем больше они изучали бой Ши Фэна, тем больше они были потрясены. Они этого не замечали, но на самом деле, их боевое мастерство также стало совершенствоваться. Иными словами, они начали знакомиться с реалистичными методами ведения войны в сфере бога. Одновременно они ухватились за истинную силу своего тела. Жесткий режим командного подземелья не мог полностью утолить их жажду роста. Это стало понятно после того, как они приняли свое необычное состояние. На данный момент их мог удовлетворить только режим ада. Они хотели повторить свой опыт в адском режиме кладбища темной луны, когда их не покидало ощущение, что дрожит каждая клеточка их тела. Раньше они думали, что дрожь означает страх, но теперь поняли, что дрожь вызывает волнение, которое рождается в их сердцах. Тем временем другие крупные гильдии были также шокированы внезапным появлением одинокого тирана на верхней строчке рейтинга, но быстро выкинули этот вопрос из головы. Однако рядовые игроки были поражены. Этот инцидент позволил высшей 3-сортной гильдии, Темной Звезде, прочно обосноваться в городе Белой реки. Даже второсортная гильдия, Альянс Ассасинов, была на шаг позади них. Ни один из 10 лучших игроков в рейтинге не принадлежал Альянсу Ассасинов. Вопреки ожиданиям, у Альянса Ассасинов было только 3 игроков, вошедших в топ-30. Один из них был главой гильдии. Он занял 18 место. Вторым человеком было Пронзающее Сердце. Он был на 26 месте. И, наконец, главный элементалист Альянса Ассасинов занял 29-е место. Однако для большинства игроков в районе города Белой реки наличие такого уровня ничем не отличалось от отсутствия уровня вообще. Слава о том, что он на 29 месте была очень далека от первого. Пещера Бога Пламени. В этот момент Ши Фэн заманил Верховного Лорда 25 уровня, Пламенную Ламию, в угол, где не было лавы. Половина удивительной доблести Селы полагалась на саму лаву. Поэтому, если отогнать ее подальше от лавы, то напасть на нее будет значительно проще. Но даже в этом случае, Села оставалась боссом Верховного ранга. Обычные игроки никогда не посмели бы ее провоцировать. «Преклони передо мной колени и прими наказание огнем». Палец Пламенной Ламии задрожал, и внезапно из пальца вырвался огненный кнут. Затем она резко ударила кнутом по черепу Ши Фэна. Огненный хлыст превратился в полосу струящегося света, когда он качнулся к черепу Фэна. Кнут королевы. Это был навык ближнего боя, которым часто пользовалась Пламенная Ламия. Если бы игрок такого же уровня не обладал благословением Пылающего Солнца, его мог бы мгновенно убить даже этот единственный кнут. Кроме того, этот навык был навыком широкого диапазона АЕ, и у него была максимальная дальность атаки 25 ярдов. Если МТ захотят использовать численное преимущество, чтобы справиться с Пламенной Ламией, она быстро сожжет их своим кнутом. В конце концов, даже МТ не мог блокировать эту атаку, не говоря уже о других простых игроках. Ши Фэн видел приближающийся огненный кнут и резко подпрыгнул в воздух, а затем упал на землю. Хотя он легко избежал огненного хлыста, пылающий след хлыста все-таки смог опалить Ши Фэна, нанеся урона -70. Тем не менее, Ши Фэн воспользовался этим шансом, чтобы отойти на достаточное расстояние от Селы. Затем он подпрыгнул и изогнулся в воздухе, бросив пылающий метеор в пламенную ламию. Красное свечение выстрелило вперед, точно пронзив левую руку, которую собиралась поднять пламенная ламия. Атака активировала редко наблюдаемый эффект горящего пламени, немедленно вызвав минус 754 урона и нанеся отрицательный эффект состояния, который вызвал минус 400 урона в секунду в течение 10 секунд. Одновременно атака прервала ритм следующей атаки пламенной лами. «Презренный человек, я поймаю тебя и сделаю своим домашним животным». На красивом лице Селы отразилась ярость. Она тут же изо всех сил замахнулась хвостом. Ее скорость резко возросла, мгновенно сокращая расстояние между ней и Шифеном. «Погодь маленько». Шифен огляделся и резко остановился. Затем он повернулся лицом к пламенной ламе и бросил в нее гранату. Их окружали твердые, похожие на железо скалы. Вокруг не было видно ни одной капли лавы. Эта местность сильно ограничит самый мощный навык пламенной ламы – ярость королевы. Этот навык позволял ей управлять окружающей лавой, превращая ее в волну, которая поглощала все на своем пути. Даже если бы у Шифена было 123 очка огнестойкости, он все равно не смог бы вынести такое сильное давление. Ярость королевы была главным навыком пламенной ламы. С его помощью она могла уничтожать целые команды. Помимо ярости королевы, Шифену также нужно было быть осторожным со стрелами из лука пламенной ламы, так как эта атака наносила и физический, и огненный урон. Благословение пылающего солнца позволяло не уменьшать физического ущерба. Следовательно, Шифен мог, самое большее, принять два удара от ее стрел, прежде чем попрощаться со своей жизнью. Поэтому он должен был относиться к ним с осторожностью. Глава 206. Битва с Верховным Лордом. Из-за взрыва гранаты слой снега покрыл черную, обугленную землю. Хвост пламенной ламы примерз к земле, что парализовало ее движение. На ее прекрасном лице отразилась ярость. Она подняла правую руку, указывая пальцем на Шифена. В тот же миг на ее нежном нефритовом пальце собралось большое скопление неистовой огненной маны. Это был один из навыков Селы – взрыв пламени. Бросок взрыва пламени занимал 2 секунды. Это был навык непрерывной атаки, который вызывал чрезвычайно высокий урон. Он мог практически мгновенно убить МТ верхнего уровня с полным ХП, и даже если бы этот МТ обладал благословением пылающего солнца, он все равно получил бы тонну урона. Наблюдая, как пламя, собирающееся на кончике пальца пламенной ламы, становится все более яростным, Шифен немедленно активировал защитный клинок. Его глаза сфокусировались на взрыве пламени, и в тот момент, когда она начала атаку, Шифен одновременно атаковал пылающий метеор. Он намеревался прервать или, по крайней мере, отсрочить нападение пламенной ламы. В сфере бога игроки могли уклоняться от заклинаний, однако им нужно было точно определить время атаки. В противном случае, если они увернутся на секунду позже или раньше, атака успеет опуститься на свою цель. Так как заклинания давали заклинателю преимущество, он мог получить четкое представление о движениях своей цели перед началом атаки. Если игроки уклонялись до того, как заклинание освобождалось, они становились более легкой мишенью. Следовательно, лучшее время для уклонения от заклинания – момент, когда заклинание было выпущено. Однако, как только заклинание разряжалось, оно двигалось к своей цели со ослепительной скоростью, что делало уклонение чрезвычайно сложным. Конечно, если бы у игроков была очень быстрая скорость движения, они могли бы использовать эту скорость в своих интересах, предотвращая попадание вражеского заклинателя. Однако, столкнувшись лицом к лицу с Верховным Лордом Пламенной Ламией, было полезно иметь такие навыки. Шифен посылал атаку за атакой с пылающим метеором, вызывая серию повреждений минус 743, минус 1502, минус 751 и минус 749. Хотя повреждения выглядели потрясающими на первый взгляд, но для 500 хп цела, они были просто каплей в море. У пламенной ламы также было пугающее боевое восстановление, поэтому в реальности Шифен не причинил ей никакого значительного ущерба. Тем не менее, когда он запустил эффект отбрасывания пылающего метеора, Шифену удалось прервать время броска взрыва пламени пламенной ламы. «Я сожгу твою душу пламенем Божьим». Улыбка пламенной ламы была пугающей. В этот момент кончик ее нефритового пальца внезапно засиял ослепительным светом, осветив всю пещеру. Температура внутри пещеры также увеличилась в несколько раз. Свет на пальце Сёлы походил на миниатюрное солнце. Внезапно из кончика пальца пламенной лами одна за другой вырвались языки белого пламени. Один за другим языки пламени обстреливали Ши Фэна, как из пулемета. В тот момент, когда Силу охватило пламя, Ши Фэн использовал свои маневры уклонения. Однако он все равно опоздал на мгновение. Вмиг один из огней ударил его, лишив защитное лезвие одного из его ограниченных зарядов. Хотя первая полоса попала в цель, Ши Фэн увернулся и от второй, и от третьей. Пламя прошлось мимо одежды Ши Фэна, ударившись о каменную стену позади него. Бум, бум. Стена, обычно твердая, как сталь, при ударе белого пламени стала мягкой, как вода, не говоря уже о том, что пламя легко пробило каменную стену. Оно даже образовало туннель шириной в метр и глубиной в 10 метров. Еще более шокирующим было то, что туннель казался отполированным. Стены туннеля были гладкими и блестящими, придавая ему металлический блеск. Это было результатом удара расплавленного белого пламени. Если бы Ши Фэн не использовал защитный клинок, чтобы блокировать эту атаку, он бы испарился. Хотя Ши Фэн не в первый раз сталкивался с подобной атакой, сердце его каждый раз замирало каждый раз, когда он видел эту пугающую силу. Это была сила Верховного Лорда. Битва с боссом высокого ранга не была обычной битвой. Это была сверхчеловеческая битва, которая могла даже вызвать разрушение окружающей местности. Когда бомбардировка закончилась, Ши Фэн исчерпал оставшиеся заряды на защитном клинке. Тем не менее, пламенная лами остановилась на некоторое время. Из-за того, что Ши Фэн постоянно бросал в нее ледяные гранаты, Сила могла использовать только лук и атаковать огненными стрелами. По сравнению со взрывом пламени, от огненных стрел было гораздо легче увернуться. Ши Фэну удалось атаковать пылающим метеором, одновременно уклоняясь от огненных стрел, неуклонно истощая их запас у пламенной лами. Однако Сила не была глупой. Она тоже умела уворачиваться. Однако ее тело было приковано к земле и ей редко удавалось уклониться или блокировать атаку. 98%, 95%, 93%, 91%. Прошло больше часа, и Ши Фэн уже перестал считать, сколько пылающих метеоритов он бросил. В то же время энергии пламенной лами постепенно уменьшались, достигнув, наконец, 80%. За это время пламенная ламия выпустила до 9 огненных стрел и кнутов королевы, но Ши Фэн защищался от них либо защитным клинком, либо парированием. В какой-то момент пламя едва не убило Ши Фэна. К счастью, он быстро использовал промежуточное зелье восстановления, восполнив большую часть недостающих ХП. Хотя постоянные атаки и уклонения делали битву утомительной, но если такая утомительная работа позволила бы Ши Фэну убить босса верховного ранга, его бы это вполне устроило. Капли босса от верховного лорда обычно можно было много чего получить, как минимум, предмета с золотым рангом. К тому же, существовала возможность получить несколько предметов из темного золота. На этом уровне игроки могли только мечтать об обладании такими предметами. Не говоря уже о том, что несмотря на то, что Ши Фэн был еще далек от 25 уровня, но у него уже было оборудование этого ранга. После десантных атак на ламию эффект горящего пламени нарастал до 5 раз, в результате чего Сила теряла 2000 энер в секунду. Повреждение было как раз подходящим для борьбы с боевым восстановлением пламенной лами. Внезапно энер пламенной лами начали быстро уменьшаться. Еще через 2 часа энер пламенной лами упали до 23%. Если Ши Фэн продолжит в том же темпе, битва закончится, самое большее, через час. При этой мысли руки Ши Фэна задвигались быстрее и он еще больше увеличил скорость атаки. В этот момент система связи Ши Фэна внезапно зазвонила, звонивший пронзающий сердце из Альянса Ассасинов. К этому времени, Ши Фэн уже получил необходимый навык уклонения от атак Сёлы. Таким образом, он был не сильно занят и решил принять вызов. «Брат Е Фэн, могу ли я попросить твоей помощи в одном деле?» Пронзающий сердце сразу без лишних слов перешел к делу. Самое ценное, что можно было представить в ситуации острой конкуренции, которая была сейчас в городе Белой реки, это время эксперта. В городе Красного Лифа все было намного проще. В конце концов, когда все было сказано и сделано, город Красного Лифа насчитывал базу игроков от 20.000 до 30.000. Между тем, в городе Белой реки у Йош сейчас было более 1 000 000 игроков. В дополнение к этому, что в городе Белой реки собралось много экспертов, и конкуренция стала во много раз острее. «Помощь, интересно, что нужно сделать брату пронзающему сердце?» – спросил Ши Фэн. «Дело вот в чем. Я хочу пригласить тебя совершить рейд в командное подземелье вместе с нами. Если нам поможет такой эксперт, как брат Е Фэн, у нас будет очень высокая вероятность очистить подземелье». Пронзающий сердце явно смущался, озвучивая свою просьбу. «Что это за командное подземелье? Не говори мне, что ты имеешь в виду одно из трех крупных подземелий 10 уровня». Ши Фэн был слегка удивлен. Он не думал, что пронзающий сердце обратится к нему за помощью в подземелье. Что касается трех крупных подземелий, Ши Фэн не собирался связываться с ними. В конце концов, это оказало бы огромное влияние на ход истории. То, что он помог очистить кладбище Темной Луны, уже повлияло на ход истории. Если он поможет Альянсу Ассасинов в командном подземелье, бог знает, что произойдет дальше. Все совершенно выйдет из-под контроля. Крупномасштабные командные подземелья были мирами, отличными от обычных командных подземелий. Их трудность была увеличена на 2-3 уровня. Даже если бы Ши Фэн оказал свою помощь, при нынешнем состоянии Альянса Ассасинов, они не смогли бы очистить даже подземелье в нормальном режиме. Глава 207. Убийство королевы. Ши Фэн не хотел изменять свой путь, поэтому ему оставалось только решительно отказаться. Если пронзающий сердце действительно хочет совершить набег на одно из трех великих подземелий, туда ему и дорога. Пронзающий сердце все-таки продолжал настаивать. Это не одна из трех великих темниц. Это всего лишь одно из командных подземелий для команды из 20 человек. Здесь находится оружейный завод «Бестий». Это командное подземелье от 10 до 13 уровня, и оборудование, сброшенное там, очень поможет нам, когда мы будем совершать набег на три крупномасштабных подземелья. Мы уже очистили нормальный режим этого подземелья, но жесткий режим просто слишком сложен. Все это время мы не можем пройти первого босса и поэтому решили обратиться к тебе за помощью. Сердце Ши Фэна слегка дрогнуло, когда он услышал слова «склад боеприпасов бестий». В том подземелье действительно было много ценных вещей, особенно основной рецепт огнеупорного зелья и оборудование для мечника 10 уровня, огнетушитель. Было бы неплохо совершить поездку туда за этими предметами. «Хорошо, но у меня есть требование», — сказал Ши Фэн. «Брат Е Фэн, требуй все, что захочешь». Пронзающий сердце облегченно вздохнул, услышав согласие Ши Фэна. Он очень боялся, что Ши Фэн откажется. «Мне нужны все рецепты и чертежи, которые мы получим в подземелье. Кроме того, мне нужен приоритет над всем снаряжением фехтовальщика. Если вы согласны на эти условия, я без проблем помогу вам», — перечислил свои требования Ши Фэн. Пронзающий сердце тщательно обдумал слова Ши Фэна. Если бы на этот раз он возглавлял команду, то без колебаний согласился бы на требования Ши Фэна. Однако лидером команды на этот раз был лидер гильдии Альянса Ассасинов, Дикий Меч. Значит, пронзающий сердце не имел права принимать такое решение. «Брат Е Фэн, я должен посоветоваться с лидером гильдии по этому вопросу. Могу я ответить позже?» — уже менее уверенно ответил пронзающий сердце. «Конечно, в любом случае», — Ши Фэн не торопился. Ему еще нужно было определенное время, чтобы расправиться с пламенной ламией. После того, как пронзающий сердце отключился, он сразу же подошел к лидеру гильдии, Дикому Мечу. Дикий Меч был недалеко, занимаясь тем, что очищал подземелье от монстров. На вид, Дикий Меч был молодым парнем, а его высокое и крепкое тело казалось полным энергии. На самом деле ему было уже 39 лет. Обычно у него было строгое выражение лица, и он всегда смотрел на других пугающим и проницательным взглядом. Его свирепая внешность напоминала воина, готового вступить в бой. На самом деле Дикий Меч был наемником, однако он давно ушел в отставку. После отставки он присоединился к в то время слабому Альянсу Ассасинов, и после 10 трудных лет ему, наконец, удалось превратить Альянс Ассасинов в высшую второсортную гильдию, получив большую поддержку и спонсорство от крупных корпораций. «Что он сказал?» — строго спросил Дикий Меч у пронзающего сердца. До этого Альянс Ассасинов застрял на первом боссе оружейного завода «Бестии» жесткого режима. Поэтому пронзающий сердце предложил нанять в помощь эксперта божественного ранга. Однако Дикий Меч чувствовал, что это ниже его достоинства. Какой еще эксперт божественного ранга? Все просто слепо переоценивают его. Если бы не тот факт, что пронзающий сердце в последние дни действовал очень хорошо и был повышен до старейшины гильдии, Дикий меч вообще не позволил бы пронзающему сердцу связаться с Шифеном. Он согласен прийти, но у него есть требование. Он хочет все оборудование мечника и кузнечные инструкции и рецепты, которые упадут. Осторожно заговорил пронзающий сердце, но мне кажется, Ефен этого стоит. В конце концов, даже снежная богиня высоко ценила его работу. Дикий меч нахмурился. Он явно был недоволен требованиями Шифена. Босс Дикий меч, Ефен действительно силен. Без Шифена снежная богиня, нежный снег, возможно, даже не смогла бы выбраться с кладбища темной луны, поспешно сказал пронзающий сердце. Нежный снег, да, после упоминания этого имени решимость Дикого меча слегка поколебалась. Всего полчаса назад нежный снег потрясла всех игроков во всем районе города Белой реки, включая и самого жесткого клинка. Нежный снег очистила первое из четырех командных подземелий 10 уровня и два небольших командных подземелий 10 уровня. К тому же, это был всего только жесткий режим, а не режим ада. Ее достижения означали, что разрыв между ней и другими гильдиями увеличивается. Более того, Дикий меч получил информацию о том, что Нежный снег уже начала проходить подземелье с командой из 20 человек в адском режиме. Если у нее все получится, то она больше не будет играть на том же поле, что и другие гильдии в районе города Белой реки. Похоже, что у Ефена действительно есть некоторые способности. Раз так, соглашайся на его требования. На самом деле, Дикий меч очень интересовался Шифеном. Ему было интересно, действительно ли Шифен был так силен, как описывал его пронзающее сердце. По правде говоря, Дикий меч не хотел, чтобы в экспедиции гильдии участвовали посторонние. Однако время шло и позиция Альянса Ассасинов в городе Белой реки становилась все слабее. Даже если не говорить о первоклассной гильдии Уробороса, даже третьесортная гильдия, Темная звезда, скоро превзойдет их. Положение усугублял появление одинокого тирана, который занял первую позицию в рейтинге. К тому же, Темная звезда продолжала успешно проходить квесты в жестком режиме двух небольших командных подземелий, значительно увеличив свою славу и превзойдя другие гильдии. С другой стороны, Альянс Ассасинов пока мог похвастаться только прохождением нескольких обычных подземелий и не прошел ни одного подземелья в жестком режиме. Именно поэтому Дикий меч лично организовал элитную группу для рейда на завод Бестий. Он намеревался воспользоваться этим шансом, чтобы пройти подземелье в жестком режиме и увеличить влияние гильдии в городе Белой реки и прервать поток сплетен на том, что Альянс Ассасинов гораздо слабее Темной звезды. Как только Дикий меч дал свое разрешение, пронзающий сердце немедленно связался с Шифеном. «Брат Ефен, наш лидер гильдии согласился на твои требования. Не мог бы ты приехать прямо сейчас?» – поинтересовался пронзающий сердце. На данный момент Шифен все еще сражался с пламенной ламией и никак не мог прекратить бой. «Сейчас я занят достаточно важным делом и не могу отлучиться. Мне нужно еще 2 часа и я освобожусь». «Хорошо, тогда давай встретимся у входа на фабрику Бестий через 2 часа». Хотя пронзающий сердце хотел, чтобы Шифен прибыл как можно скорее, он не осмеливался настаивать на этом и требовать, чтобы Шифен бросил свои дела. В конце концов, то, что Шифен согласился помочь им, уже было потрясающим. «Хорошо, я буду там через 2 часа». Шифен отключил связь, возобновив шквал атак на селу. Сразу после того, как НР пламенной лами упал ниже 20%, ее ранее красивый внешний вид внезапно изменился. На ее нефритово-белой коже внезапно появились ало-красные священные руны, высвобождая пугающую магическую силу. Более того, ее красные, как драгоценные камни, глаза излучали яркий белый свет. Сразу же, пещера бога пламени задрожала. На земле появились трещины, и очень быстро эти трещины расширились в большие трещины, каждая из которых извергали расплавленную магму. Лава текла и разливалась по земле, образуя реку. Это был самый сильный навык пламенной лами. Ярость королевы. Хорошо, что Шифен заманил силу в это место. В противном случае лава, извергавшаяся из земли, не ограничилась бы одной рекой. Она образовала бы огромный океан, который мог бы мгновенно превратить десятки тысяч игроков в пепел, которые стали бы удобрением для этого большого куска земли. Шифен немедленно активировал освобождение от гравитации. Он подпрыгнул в воздух и, как пушечное ядро, метнулся к скале в 10 метрах от него, успешно избегая набегающего потока лавы. Прошло примерно 30 минут, прежде чем лава полностью отступила. Тем не менее, земля все еще оставалась малиново-красной, а от нее в воздух шел горячий пар. Если средний игрок ступит на эту землю, то будут терять, в лучшем случае, 500 хп каждую секунду. Однако Ши Фэн не был обычным игроком, у него было 123 очка огнестойкости, поэтому он мог полностью игнорировать высокую температуру земли. После того, как он приземлился, он сразу же возобновил свои нападки на пламенную ламию. Вызвать ярость королевы сильно ослабило силу. Теперь у нее не осталось сил для атаки, и это было лучшее время для Ши Фэна, чтобы убить ее. Если бы Ши Фэн ждал, пока земля остынет, за это время пламенная ламия уже бы восстановилась, и ее инер восстановился до 30% или выше. В своем нынешнем состоянии пламенная ламия не имела никаких шансов против Ши Фэна. Каждый удар пылающего метеора причинял селе более минус 1500 урона, а некоторые удачные удары становились критическими и вызывали более минус 3000 урона. 18%, 16%, 14%, 12%. К тому времени, когда пламенная ламия восстановилась, у нее осталось только 10% хп. Глава 208. Завод боеприпасов для бестий. Это действительно здорово получить благословение тени. Улыбнулся Ши Фэна, когда посмотрел на сверкающую добычу, разбросанную по земле. Он впервые почувствовал себя счастливым. Похоже, что я должен получить больше оборудования, которое увеличивает атрибут удачи. С его помощью я смогу убивать боссов. Если бы все его жертвы приносили бы ему такой джекпот, как пламенная ламия, он бы запросто накопил несметные богатства. В сфере бога джекпот могли дать только боссы-монстры, потому что они всегда давали больше, чем обычно. Как правило, количество выпавших предметов было вдвое или втрое больше обычного, и игроки всегда с нетерпением ждали таких ситуаций. К сожалению, помимо получения первого выхода из подземелья, шансы сорвать джекпот босса были ужасно низкими. В зависимости от атрибута удачи игрока, шансы на получение джекпота тоже увеличивались. Однако Ши Фэн не знал точного значения каждого атрибута удачи. Он знал только, что чем выше удача, тем больше шансов сорвать куш. Если удача Ши Фэна увеличится до 10 очков, он может получить еще один джекпот, если в будущем убьет босса высокого ранга. Получение все более высокого уровня оборудования и предметов было самым важным в игре и более всего интересовало игроков. Поскольку это была пещера бога пламени, джекпот пламенной ламии был чрезвычайно ценным. Он был даже ценнее, чем если бы игрок убил 2-3 боссов высокого ранга. Круто. Урожай только одной пламенной ламии превзошел все мое предыдущее количество огненного кристалла. В шоке бормотал Ши Фэн, пока собирал свою добычу. До этого он получил в общей сложности 223 огненных кристалла, убив много обычных, элитных и специальных элитных монстров 25 уровня. И только одна пламенная ламия дала ему 102 кристалла. Если конвертировать это количество в золотые монеты, это будет стоить 15 золотых, 30 серебряных. Такова была стоимость только огненных кристаллов. Если сравнивать огненные кристаллы и оборудование и кузнечные инструкции, то последние стоили гораздо ценнее. Неужели это пламенные сапоги? Ши Фэн заметил пару изящных ботинок огненно-красного цвета. В каждый ботинок были встроены по 3 великолепных огненных кристалла, придавая сапогам ослепительный вид. Пламенные сапоги, пластинчатые сапоги, темно-золотой ранг, уровень 25, защита плюс 175, сила плюс 21, ловкость плюс 30, выносливость плюс 15, скорость передвижения плюс 8, огнеупорность плюс 5, дополнительный навык. Пламенная скорость увеличивает скорость движения на 100% в течение 10 секунд, перезарядка 2 минуты. Стоимость простого оборудования превышала 20 золотых. Кроме того, сила также сбросила темно-золотой щит. Свет дня, щит, темно-золотой ранг, уровень 25. Требования к оборудованию. Прочность 130, защита плюс 665, стоимость блока 41%, уровень защиты навыков плюс 2. Сила плюс 34, ловкость плюс 10, выносливость плюс 32, максимум хп плюс 15%, дополнительный пассивный навык, защита сердца, уменьшает фронтальные повреждения на 20%, кроме того, весь полученный урон уменьшен на 10%, не говоря уже о щите. Оборудование, предназначенное для МТС, обычно было жутко дорогим. Более того, атрибуты этого щита были чрезвычайно полезны. В случае продажи минимальная цена составит не менее 40 золотых. Помимо этих двух предметов с темно-золотым рангом, было 7 предметов с секретным серебром. 3 из них были магами 25 уровня, 2 – целителями 25 уровня, 1 – кожаные доспехи 25 уровня, а последний – двуручный топор 25 уровня. Каждый предмет можно было продать по меньшей мере за 3 золотых монеты. Между тем, самым драгоценным из них был нагрудник бушующего пламени. Ши Фэн впервые увидел этот предмет. Прочитав инструкцию к этому оборудованию, он был потрясен. Нагрудник бушующего пламени была секретом 25 го уровня, серебряная бронированная пластинчатая. Хотя его основные атрибуты были обычными, это был очень ценный предмет. Его можно использовать в борьбе против монстров огненного типа. Можно сказать, что бронированное бушующего пламя было лучшим серебряным предметом 25 уровня. При правильном использовании стоимость этой ковочной конструкции могла превышать 100 золотых. Тем не менее, чтобы создать нагрудник бушующего пламени, необходимы были огненные кристаллы. Кроме того, ему также требовался редкий секрет серебряная руда. Все это означало высокую себестоимость. Тем не менее, было бы очень желательно сделать его. Было бы неплохо использовать его в крупномасштабном подземелье 25 уровня пламенное гнездо. Нагрудник бушующее пламя дало 8 точек огнестойкости и уменьшило урон пламени пользователя, полученный на 20%. Никакое другое секретное серебряное оборудование не могло сравниться с этим эффектом. Кроме снаряжения, там была еще и книга навыков огненно-красного цвета. На обложке красовались слова «Взрыв пламени». Пламенная ламия боролась с Ши Фэном, используя именно этот навык. Ши Фэн лично был свидетелем этого нападения и прекрасно помнил пугающую мощь этого умения. Удивительно, но этот навык оказался универсальным и его мог изучить любой желающий. Без колебаний, Ши Фэн решил изучить этот навык. Затем он вызвал интерфейс навыков. Взрыв пламени. Уровень 1. Требуется 100 000 EXP для обновления до уровня 2. Время для наполнения. 2 секунды. Собирает силу пламени в одну точку и наносит 300% урона цели. Количество атак – 4. Перезарядка – 5 минут. По сравнению с другими навыками, которые требовали мастерства для повышения уровня, взрыв пламени принадлежал к категории специальных навыков. Вместо профессионального мастерства, чтобы повышать уровень, требуется опыт. Ши Фэн восхищался взрывом пламени Сёлы. Если бы он мог обладать такой же мощью, как пламенная ламия, когда он использовал взрыв пламени, ему понадобилось бы только одно движение, чтобы мгновенно убить игрока того же уровня. Одна мысль о том, что он в состоянии сделать это, неимоверно вдохновляла его. Однако сейчас уровень его мастерства был слишком низок. Он не мог достичь такого эффекта. Однако сейчас его уровень был достаточно высоким и скорость выравнивания также была очень быстрой. Ши Фэн не чувствовал большой боли к такому небольшому количеству EXP. Следовательно, он сразу же поставил 100 000 EXP в навык, повысив его до уровня 2. Урон от взрыва пламени увеличился до 350%, в то время как количество атак осталось неизменным. Время для перезарядки также не изменилось. На этот раз, чтобы улучшить навык до уровня 3, ему было необходимо 300 000 EXP. Тем не менее, Ши Фэн без колебаний решил обновить его. Сейчас, чтобы выровняться, ему нужно было несколько миллионов EXP. Поэтому 300 000 не было значительной суммой. Ши Фэн мгновенно опустился на 15 уровень. Урон от взрыва пламени 3 уровня увеличился до 380%, в то время как количество атак увеличилось в 5 раз, а время перезарядки уменьшилось до 4 минут 30 секунд. Это было более заметное улучшение. В то же время теперь, чтобы подняться до 4 уровня, ему потребуется 800 000 EXP для обновления до уровня 4. Тем не менее, Ши Фэн все же решил обновить его. Урон навыка увеличился до 400%, количество атак осталось в 5 раз, а время перезарядки уменьшилось до 4 минут. Теперь, до достижения 5 уровня, ему требовалось 2 000 EXP. Ши Фэн без колебаний повысил свой уровень до 5. Урон от взрыва пламени увеличился до 420%, количество атак увеличилось до 6 раз, а время перезарядки уменьшилось до 3 минут 30 секунд. В результате такого прогресса, Ши Фэн упал до уровня 14. Если бы он захотел повысить свой навык до 6 уровня, ему нужно было бы потратить 400 000 ехр. В результате этого он опустился бы на нулевой уровень, но все равно не смог бы поднять взрыв пламени до уровня 6. Похоже, теперь мне остается только ждать. В любом случае, взрыв пламени даже на 5 уровней был невероятным. Безусловно, Это был очень нужный и полезный козырь в его кармане. На этот раз Ши Фэн потратил довольно много денег на поездку в пещеру Бога Пламени. Не говоря уже о том, что он использовал более 2 пачек гранат заморозки и потратил священное писание Пылающего Солнца. Однако стоимость его трофеев намного превосходила его потери. У меня еще есть немного времени. Я могу отдохнуть перед тем, как отправиться на фабрику бестий. Ши Фэн вызвал системные часы, обнаружив, что у него еще есть время до назначенного срока. Пользуясь случаем, он мог бы починить свое оборудование и положить добычу в банк. В будущем, когда у него будет время, он обязательно вновь вернется в пещеру Бога Пламени. Босс пещеры Бога Пламени возрождался каждые 2 дня. Таким образом, Ши Фэн мог возвращаться в пещеру Бога Пламени каждые 2 дня и убивать нового босса. Так он не только быстро повысит свой уровень, но и получит много оборудования высокого уровня. Это место было священной землей для игроков. Неудивительно, что рейнджер, который первым обнаружил это место, заработал огромные деньги. За пределами оружейной фабрики бестий суровый меч и остальные уже собрались у входа в подземелье. В данное время они обсуждали стратегию налета на подземелье. За то время, что они провели в ожидании Ши Фэна, они еще 2 бросили вызов подземелью. Но результат оставался тем же. Пройти командное подземелье в жестком режиме было гораздо сложнее, чем они себе представляли. Хотя им удалось очистить жесткий режим командного подземелья команды из 10 человек, какая-то другая гильдия уже была на шаг впереди них, когда они очистили его. Прямо сейчас были доступны только первые чистки из 20 в командном подземелье жесткого режима. Тем не менее, жесткий режим командного подземелья для команды из 20 человек был, очевидно, более сложным по сравнению с подземельем для команды из 10 человек. Хотя пронзающее сердце постоянно напоминало Ши Фэне, суровый меч не сильно надеялся на него. В конце концов, Альянс Ассасинов – это высшая, второсортная гильдия. Экспертов в гильдии было пруд-пруди. Они смогли собрать 20 экспертов для рейда на завод боеприпасов бестий, но как только они столкнулись с первым боссом, они потерпели неудачу. Чем может им помочь еще один игрок, даже если у него и будут хорошие навыки? Лидер гильдии, кто-то идет, внезапно в командном чате заговорил один из наемных убийц. Глава 209. Одинокий тиран. Услышав, что кто-то приближается, пронзающий сердце подумал, что это Ши Фэн, и посмотрел на вход. Однако там был вовсе не Ши Фэн, и даже не один человек, а целая группа людей. Это была команда из 20 человек. Все члены этой команды носили впечатляющее снаряжение. Практически все они носили смесь бронзового и таинственно-железного оборудования, причем большинство было таинственно-железным оборудованием. Было среди них также несколько игроков, носящих оборудование 10 уровня, которое падало в командных подземельях 10 уровня. Хотя это были только отдельные части, на этой стадии игры они определенно считались для гильдии оборудованием высшего уровня. Лидером этой команды был рыцарь-хранитель. Судя по внешнему виду, мужчине было около 25 лет. На лице мужчины появилась мерзкая улыбка. Он был одет в красную и белую броню, а в руках держал кроваво-красный крест, щит и длинный меч. Что я вижу? У этого воина, считай, есть полное кровавое оборудование кровавого сияния. Это таинственный набор оборудования 10-го уровня. Сияние его щита и длинного меча показывает, что оба они принадлежат к тайному серебряному рангу. Почему я никогда раньше не видел такого оборудования? Члены Альянса Ассасинов тихонько переговаривались между собой, когда увидели лидера рыцаря-хранителя. Оборудование кровавого сияния можно было получить только из командных подземелий жесткого режима 10 уровня. Тот факт, что эта группа новичков собрала полный набор, показывал, насколько мощной была их команда. Похоже, это игроки из темной звезды. Пронзающий сердце тщательно изучил прибывшую команду и, заметив эмблему гильдии «Темная звезда», сделал такой вывод. Затем он пригляделся к лидеру и воскликнул: «Да это же и есть одинокий тиран из темной звезды». Услышав это, суровый меч помрачнел. На данный момент одинокий тиран темной звезды занимал 1-е место в рейтинге. Кроме того, темной звезде удалось очистить 1-е из 2 подземелий в жестком режиме. Таким образом, темная звезда была сейчас на пике своего развития. Однако, суровый меч не предполагал, что темная звезда решит так скоро сделать следующий шаг и совершить набег на следующее подземелье. Если у них получится пройти и это подземелье, Альянс Ассасинов окажется в очень незавидном положении в регионе города Белой реки. В конце концов, Получив заранее роскошный путеводитель по городу Белой реки, альянс ассасинов тщательно подготовился, прежде чем войти в город. Потому как только они вошли в город, они испытывали удачу одну за другой и некоторые даже считали, что они смогут превзойти первосортные гильдии. Следовательно, теперь, когда темная звезда оказалась на подъеме, игроки, естественно, сравнивали альянс ассасинов и темную звезду, и сравнение выходило явно не в пользу первых. О, разве это не глава гильдии альянса ассасинов? Какое совпадение! К сожалению, вы, ребята, просто зря потратили время, придя сюда, так как темная звезда уже очистила завод боеприпасов бестий в жестком режиме. Другие члены темной звезды также презрительно улыбались, глядя на членов альянса ассасинов. В настоящее время в районе города Белой реки влияние темной звезды превосходило влияние альянса ассасинов. Более того, темная звезда имела гораздо более короткую историю, чем альянс ассасинов. Нынешний успех альянса ассасинов заключался в том, что они имели давнюю историю, так что преимущества, которые они предоставляли своим членам гильдии, были немного лучше. Тем не менее, темная звезда определенно превзойдет альянс ассасинов в будущем. Это мы еще посмотрим. Суровый меч проигнорировал провокацию одинокого тирана, ответив только одной холодной фразой. Только лично испытав это, можно понять сложность подземелья с жестким режимом с командой в 20 человек. Было бы бессмысленно спорить с маленьким ублюдком о том, кто получит первое свободное подземелье жесткого режима. Когда одинокий тиран увидел, что его провокация провалилась, он быстро потерял интерес и повернулся, чтобы уйти. В этот момент в ушах у всех раздался глубокий низкий голос. «Извини, я опоздал». Теперь это был Ши Фэн. Поскольку ему нужно было починить оборудование, положить вещи в банк и зарегистрировать еще несколько твердых камней на аукционе, он потратил довольно много времени, прежде чем прийти сюда. «Брат Е Фэн, ты наконец-то здесь». Пронзающий сердце был в ярости из-за провокации одинокого тирана, но как только увидел Ши Фэна, его настроение улучшилось. Он поспешно поднялся и приветствовал Ши Фэна. Между тем, суровый меч впервые лично повстречался с Ши Фэном. Он заметил, что Ши Фэн все еще использовал полный комплект бронзового оборудования. Он не мог определить уровень Ши Фэна ни по его виду, ни по его оборудованию. Более того, судя по возрасту и внешности Ши Фэна, он был просто незрелым юношей. Он вообще не обладал острым темпераментом эксперта высшего уровня. Тем не менее, он очистил первое кладбище темной звезды в адском режиме. Учитывая это и те кадры, которые он уже просматривал, суровый меч мог сделать вывод, что Ши Фэн должен обладать реальными навыками. Однако они были в подземелье не для того, чтобы сражаться с другими игроками. Хотя у Ши Фэна были впечатляющие боевые возможности, нельзя было очистить подземелье, полагаясь только на боевые возможности. Поэтому суровый меч не был очень благосклонен к Ши Фэну. Ха-ха-ха-ха, какая шутка. Даже знаменитый альянс ассасинов должен пригласить кого-то, чтобы совершить набег на командное подземелье. Более того, вы даже пригласили независимого игрока. Похоже, альянс ассасинов способен только на это. Подумать только, я всегда считал альянс ассасинов своим настоящим противником. Я был действительно слеп. Одинокий тиран мельком взглянул на Ши Фэна, затем снова повернулся к суровому мечу, прежде чем самодовольно рассмеяться. Ты, пронзающий сердце, был готов взорваться от ярости, но ему было нечего противопоставить словам одинокого тирана. В конце концов, он сказал правду. Другие члены альянса ассасинов тоже опустили головы от стыда. В этот момент в их сердцах таилось недовольство по отношению к пронзающему сердце. Они уже и так были разочарованы предыдущим решением пронзающего сердца пригласить Ши Фэна, и поэтому унизительная ситуация только ухудшила ситуацию. И все же, хотя они хотели немедленно прогнать Ши Фэна, они не осмеливались высказать свое мнение. Высмеяв альянс ассасинов, одинокий тиран перевел взгляд на Ши Фэна. Притворяясь удивленным, он усмехнулся и сказал: «А я-то думал, что альянс ассасинов пригласил какого-то удивительного человека. Разве это не Е Фэн, первый игрок, который вошел в город Белой реки и раньше занимал первое место в рейтинге? Я искренне сожалею об этом. Я никогда не думал, что тебя будет так легко превзойти, поэтому я случайно вырвал твою первую позицию. Да, это неправильно. Почему я не могу найти свое имя в топ-100 рейтинга? Видимо, твоему везению пришел конец. Не имея какой-либо реальной силы, легко оказаться побежденным, не так ли, брат Е Фэн?» Одинокий тиран не видел текущего уровня Ши Фэна и поэтому решил, что его уровень настолько мал, что тот от стыда спрятал его. Когда Ши Фэн вошел в город Белой реки, он сразу же занял первую позицию в рейтинге, но сейчас его обогнали множество игроков и было вполне логично, что Ши Фэн спрятал свой уровень. Брат Е Фэн, не обращая на него внимания, пошли в подземелье. Пронзающий сердце испугался, что Ши Фэн рассердится и уйдет, и поспешно оттащил Ши Фэна от игроков темной звезды. Помнится, раньше игроки в районе города Белой реки сравнивали альянс ассасинов и темную звезду. Раньше я гордился этим, но сейчас мне даже стыдно говорить об этом. Я бы не хотел, чтобы темная звезда еще когда-либо ассоциировалась с альянсом ассасинов. Это позор для меня. Одинокому тирану было наплевать на эксперта, который уже миновал свой расцвет. Он снова перевел взгляд на сурового меча, продолжая насмехаться над ним. Высшая, второсортная гильдия, ха, я бы не стал сравнивать их даже с третьесортной гильдией. Союз ассасинов уже пал. На их месте я бы давно покончил с собой, чтобы избежать позора. Они даже попросили о помощи эксперта, которого уже даже нет в рейтинге, чтобы произвести чистку завода боеприпасов бестий. Кого они пытаются этим обмануть? Как ты все правильно говоришь. Смотри, кто здесь собрался. Прогнившая гильдия, естественно, будет искать такого же никчемного игрока, как и они сами. Если бы такое случилось в нашей гильдии, мы бы давно изгнали из гильдии таких нубов. Если бы мы позволили такому мусору присоединиться к нашей команде, безусловно, это снизило бы наш интеллект и силу. Эй, вы ошибаетесь. На самом деле альянс ассасинов настолько силен, что они не боятся иметь нуба в качестве члена команды. Они уверены, что смогут очистить завод боеприпасов бестий даже с таким игроком. Конечно, темной звезде не стоит сравниваться с ними. Отношения между темной звездой и альянсом ассасинов уже давно были похожи на отношения огня и воды. И теперь, когда появилась такая хорошая возможность, члены темной звезды воспользовались этим шансом, чтобы высмеять альянс ассасинов. В группе альянса ассасинов сразу же повисла гнетущая атмосфера. Игроки из альянса ассасинов возмущенно уставились на пронзающее сердце. Однако, вопреки их ожиданиям, пронзающее сердце не выглядел смущенным из-за этих ненавистных взглядов. Вместо этого он чувствовал себя виноватым перед Ши Фэном. Ведь темная звезда сначала начали издеваться над альянсом ассасинов, а потом зацепили и Ши Фэна. В этот момент у Ши Фэна уже заканчивалось терпение. Если все так и продолжится, у них не будет никаких шансов совершить набег на подземелье, а он не хотел упустить такую возможность. Ведь именно из этой поездки он планировал получить комплект оборудования для ветрогасителя и основной рецепт огнеупорного зелья. Он не хотел, чтобы темная звезда упустила эту возможность. Не придумав ничего лучшего, Ши Фэн выделился из толпы. Он тяжелым взглядом посмотрел на одинокого тирана. Затем он спокойно сказал с улыбкой: «Мне очень интересно, почему же то, кого вы считаете за ничтожеств, оказались на шаг впереди вас и первыми очистит завод боеприпасов бестий? Если даже они оказались на шаг впереди вас, то чего же вы достигли?» Глава 210. Открытие. Слова Ши Фэна поразили одинокого тирана и остальных. Атмосфера мгновенно стала невыразимо напряженной. Не было произнесено ни одного слова, но обе стороны готовы были наброситься друг на друга. Однако, никто не собирался делать первый шаг. В конце концов, все присутствующие понимали, что если они начнут действовать прямо сейчас, это приведет к тотальной войне между двумя гильдиями. Независимо от того, кто победит и кто проиграет в этом противостоянии, обе стороны понесут тяжелые потери. Поэтому, ни суровый меч, ни одинокий тиран, ни один из них не желал подобной ситуации. Обе стороны больше не могли выносить удушливую атмосферу. Впереди нас ждет первый выход в жесткий режим, с таким мусором, как ты. Лицо одинокого тирана внезапно стало холодным. С насмешливой улыбкой, он говорил с презрением: «Хорошо, очень хорошо. Пусть все увидят правду. Я действительно хочу увидеть, так ли хороша твоя сила, как твой род». После того, как он закончил говорить, одинокий тиран повел свою команду на завод боеприпасов бестий. Более того, они решили сразу же начать с жесткого режима подземелья без разминки или подготовки. Они явно хотели доказать Ши Фэну и альянсу ассасинов, насколько велика разница между ними. Почему они так дерзко себя ведут? Они потерпят поражение, когда придет время. Пронзающий сердце скривил губы, обнажив холодную улыбку. Не испытав лично командный жесткий режим завода боеприпасов «Бести», нельзя было по-настоящему оценить сложность подземелья. Иначе они не стали бы искать помощи у Шифена. Это был их крайний случай. В конце концов, альянс ассасинов сейчас находился в опасном положении, и они отчаянно нуждались в прорыве. Следовательно, они должны были получить первыми очистить подземелье жесткого режима. Вот именно. Темная звезда ничто. Они будут плакать от сожаления, как только они войдут в подземелье.